памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Было бы несправедливо при освещении событий, предшествующих и провоцирующих войну России и наполеоновской Европы в 1812 году, никак не коснуться ситуации в Польше. Вот, начиная с эпохи Ивана Грозного, взаимоотношения двух великих славянских наций, русской и польской, обрели характер какого-то особенного по ожесточенности и по роковой непримиримости противостояния. Обе нации претендовали на имперский размах, и они были разведены в истории развитием в разных ипостасях христианства. Первый этап противостояния в XVI веке окончился для России трагедией смутного времени и временной утратой государственности. А на следующем этапе оказалось, что автократическая форма Московского царства более устойчива, нежели аристократическая олигархия Речи Посполитой, и к концу XVII века Речь Посполитая стала откровенно сходить с дистанции. Великодержавная доктрина короля Стефана Батория, а суть этой доктрины в одновременном защите Европы от ислама, в борьбе с протестантской ересью, в борьбе с православием, эта доктрина величественная, красивая, гордая, она оказалась полякам не по силам. Последней славной страницей Речи Посполитой стало спасение Вены от турецкой армии королем Яном Собеским. Но спустя два десятилетия, уже в ходе Северной войны, стало очевидно, что в историческом великодержавном споре поляки проиграли русским. И это, естественно, не улучшило их взаимоотношений. Вот в условиях стремительного вырастания России в великую державу европейские страны, ну, прежде всего, Франция, Австрия, Англия, они рассматривали увядающую Речь Посполитую как ключевой элемент в системе сдерживания Российской империи. Идея включения поляков, включения наряду со Швецией и Турцией в так называемый санитарный кордон на пути дальнейшего продвижения русских в Европу, эта идея принадлежала еще королю Людовику XIV, королю Солнца. Политика европейских держав в отношении Речи Посполитой, подстрекавшая ее к противостоянию с Россией, имела в XVIII веке для поляков, гордость которых была уязвлена системным кризисом государственности и упадком страны, это имело катастрофические последствия. И в результате трех разделов, в которых не преминули принять участие, кроме России, Австрия и Пруссия, Речь Посполитая была полностью упразднена. И огромные территории с проживающим преимущественно православным населением были присоединены к Российской империи. Это были земли бывшей Киевской Руси. Историческим и идейным правопреемником которой Российская империя себя, имея для того все основания, считала. Сначала русские представлялись полякам чудовищными, зловредными и кровожадными, с которыми невозможно иметь дело без отвращения. Вот так впоследствии писал князь Адам Черторышский. Однако, как невелико было предубеждение против русских, вскоре пришлось признать, что они ведут себя в отношении поляков куда доброжелательнее, чем прусаки и австрийцы. С известной точки зрения, а это писал польский поэт-националист и сторонник эстетики сурового классицизма Каэтано Казьмян, так вот, с известной точки зрения, нам живется лучше, чем во времена республики. Мы в значительной степени сохранили то, что нам дала Родина. Хотя Польши, ну, Польши, то есть польского государства, хотя Польши нет, мы живем в Польше, и мы поляки. Вот так писал Каэтана Казьмян. Если Екатерина II в годы третьего раздела, ну и последней польской войны, той самой войны, которая принесла Александру Васильевичу Суворову долгожданный фельдмаршальский жезл, была в отношении поляков весьма сурова, то ее сын и ее внук проявляли к полякам редкую снисходительность и миролюбие. Павел I вернул из ссылок и из заключений лидеров польского национализма Костюшко, Немцевича, Мостового, Капостаса и иных, и тысячи поляков возвратились на родину к своим местам и своим занятиям. Многие из шляхты приняты были на русскую службу. Александр I пошел еще дальше, призвав поляков в русский сенат, назначая из их среды, из среды поляков, губернаторов и вице-губернаторов, ну, преимущественно в Западном крае, в Малороссии, 2 из 6 учебных попечительских округа России возглавлялись поляками, князем Адамом Черторышским и князем Северином Потоцким. Между прочим, Северином Потоцким, подлинным создателем Харьковского университета. Под давлением Александра I были освобождены из австрийских и прусских тюрем томящиеся там польские либералы и националисты, ну и в частности выдающиеся философы и просветители Гуго Калантай и Тадеуш Чацкий. И один стал главой Виленского университета, где преподавание велось на латыни и польском языке, и который переживал период своего невиданного расцвета, ну, а другой же стал главным инспектором школ Южной России, основателем множества школ и множества лицеев, и в частности знаменитого Кременецкого лицея, оплота польского просвещения. Александр I готов был идти и далее, декларируя необходимость восстановления Польши как государства. Вот препятствием здесь было раздражение русского общества, не без удивления замечавшего преимущества, получаемые теми поляками, с которыми им еще вчера приходилось воевать, ну, а также неизбежность столкновения, вот на основе этого польского вопроса с австрийцами и пруссаками. Австрийцами и пруссаками, удерживавшими за собой центральную Польшу, с 3 столицами польскими – Варшавой, древним Краковом и еще более древним Гнезно. Возбудив поляков, посеяв в них надежду на скорое восстановление государства, русский император не решился в условиях войны с Французской империей вступать в открытый конфликт с Австрией и Пруссией из-за польского вопроса. А Наполеон же, втянувшийся в войну с Россией, с Австрией, с Пруссией, то есть с 3 странами-участниками раздела Речи Посполитой, он неизбежно и он очень скоро пришел к мысли о необходимости возбуждения против русских, австрийцев, пруссаков, тех самых поляков, и привлечение поляков на свою сторону. И с этой целью он не раз декларировал идею возрождения Польши как полноценного национального государства, а в 1806 году лидеры польских националистов в эмиграции, это Домбровский и Выбицкий, обнародовали воззвание к своим соотечественникам, в котором говорилось, что Наполеон думает о восстановлении Речи Посполитой. И в Варшаве в 1807 году Наполеон был встречен с таким восторженным энтузиазмом жителей, который трудно передать. Правда, сам император всех французов и похититель Европы огорошил поляков при встрече в Варшавской ратуше, встрече с местной аристократией, такой фразой: «Я еще посмотрю, достойны ли вы быть нацией?» В положениях Тильзитского договора 1807 года Польша вообще не упоминалась. Положение Наполеона было не из легких. С одной стороны, он, заинтересованный в союзе с Россией, вовсе не собирался в 1807 году раздражать русских актуализацией болезненного для них а уж особенно болезненного в свете поражений 1805-1807 годов польского вопроса. А с другой стороны, Наполеон не хотел утрачивать поддержку поляков, которые были его, так сказать, этническими агентами и против России, и против Пруссии, и против Австрии. Поэтому Наполеон сделал вид, что он не понимает очевидного. Для польских националистов восстановление польской государственности на самом деле означало ни много ни мало как возрождение Речи Посполитой. В 1807 году это было в принципе невозможно, и однажды Наполеон сказал Толерану: «Для того, чтобы удовлетворить польские амбиции, я должен отогнать русских хотя бы за Урал. Но я не собираюсь оплачивать польскую любезность жизнями своих солдат». Кроме того, возрождение столь большого и потенциально сильного государства, как Речь Посполитая, вообще не входило в планы Наполеона. И император нашел такой выход из ситуации. Он отобрал у Пруссии и Австрии польские земли и из них сформировал Варшавское герцогство, состоящее из 6 департаментов или провинций. Это департаменты Варшавский, Плоцкий, Ломжский, Калишский, Будгощский и Познанский. И вот в этом Варшавском герцогстве проживало более чем 2 миллиона человек. Польские националисты ликовали. Они воспринимали это как первый шаг на пути осуществления своих мечтаний. Ну, отдадим должное политической корректности Наполеона. Он не сделал великим герцогом варшавским никого из своих братьев и никого из своих маршалов и никого из представителей древнейших польских фамилий, связанных с Францией. Ну, известно, что на этот титул претендовали главы семей Лещинских, Потоцких и Любомирских. Великим герцогом варшавским Наполеон сделал саксонского курфюрста Фридриха Августа III. Вот этот приблизившийся к 60-летнему рубежу 12-й представитель альбертинской ветви славного дома Веттинов внешне воплощал все представления о мужественной германской красоте. А кроме того, он был очень рачительный хозяин и прагматик по образу мысли и действия. Наполеону Фридрих Август был предан, и что его делало более чем приемлемым для поляков, так это то, что его отец до конца своей жизни, в 1763 году, целых 30 лет был польским королем. Дед, это знаменитый Август Сильный, тоже был польским королем. В проекте патриотической конституции польских националистов от 3 мая 1791 года именно саксонская династия Веттинов указывалась как законная королевская династия, способная объединить всех поляков. Экономическое положение Великого герцогства было удручающим. Поляки стали жертвой континентальной блокады несколько, но отнюдь не кардинальным образом. Улучшилось положение после войны с Австрией в 1809 году. Правда, тогда вновь пролился бальзам на сердца польских националистов. Территория Великого герцогства увеличилась на 1,5 миллиона поляков и на 4 провинции – Краковская, Седлицкая, Люблинская, Радомская. Ну, главное, конечно, что древний Краков вновь стал польским городом. Благодарность поляков к Наполеону была огромна. И одна из улиц Варшавы была названа именем французского императора в 1809 году. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. И лидеры поляков Станислав Потоцкий, Иосиф Понятовский, Тадеуш Лубенский, Юзеф Матушевич, Кшыштоф Малаховский были уверены, что осталось сделать только последний шаг, чтобы возродилась в в прежнем величии Речь Посполитая. А что же это за шаг? А этот шаг – война с Россией. Польские политики с напряжением наблюдали за движением европейской политики и только приветствовали, радовались охлаждению русско-французских отношений. Да, с 1810 года война Наполеона с Россией стала неизбежна. И тотчас началось давление на Наполеона относительно предстоящих территориальных приращений Польши за счет России. И умеренные, непримиримые, монархисты, республиканцы, все, мы здесь имеем в виду польских националистов, все они единодушно настаивали на том, чтобы восточной границей Польши стали Днепр и Даугава. Нет сомнения, что в реальности Наполеон удовлетворять подобные, в общем, безумные требования никогда бы не стал. Не стал бы, поскольку не желал восстановления Речи Посполитой. Однако заинтересованный в поддержке поляков, активной поддержке, особенно если учесть, что исходные позиции его великой армии, базовая инфраструктура Великой армии, тылы Великой армии во время похода на Россию будут находиться на польской территории, на Висле, Наполеон давал весьма щедро любые обещания. Он в поляках был заинтересован. А поляки ему верили. Верили, поскольку верить очень хотели. Ведь в походе на Россию приняло участие до 70 тысяч поляков, сведенных в 17 пехотных и 16 кавалерийских полков. Два корпуса, они полностью состояли из поляков. И этими корпусами командовали генералы Гамилькар Косинский и Йозеф Понятовский, будущий французский маршал. Триумфальная арка в Париже. Она запечатлела имена польских генералов, верно служивших Наполеону. И это Вельегорский, Жолтовский, Серовский, Аксамитовский, Красинский, Зелинский, Карматович, Стаковский, Фишер, Немацинский, Мельзинский, Пакош, Косецкий, Домбровский, Володкович, Пас, Княжевич, Калицкий, Сокольницкий, Хлопицкий, Лачинский, Грабинский, Яблонский и иные в известной степени. Цели войны 1812 года для Наполеона и поляков были различны. Ведь в сущности для Наполеона смысл войны был в том, чтобы заставить Александра I дословно выполнять обязательства по Тильзитскому договору. Для поляков же это была поистине священная война. Та война, которая должна была окончательно разрешить спор между двумя славянскими народами в пользу польской нации, путем возрождения польской империи, то есть Речи Посполитой, от моря до моря, то есть от Южной Балтики до Северного Причерноморья, возрождение польской империи и унижением Российской империи. Именно этим можно объяснить то беспримерное празднование в Варшаве после известия о вступлении Наполеона в Москву. Польские лидеры, да, пожалуй, все поляки, восприняли этот факт как исторический реванш над русскими. На торжественном расширенном заседании Общества друзей наук в Варшаве по случаю взятия Москвы Гаэтано Казьмян прочел свою оду, которая начиналась такими словами: «Где это чудовище, где этот великан-гроза народов? Навеки он повержен в прах. Чудовище, великан, гроза народов – это, конечно, Россия. Стоит ли удивляться, что после изгнания великой армии из России в русском обществе не было сочувствия к полякам? Именно под давлением общества Александр I в 1814 году на Венском конгрессе откажется от проекта сохранения пусть и небольшого, но независимого польского государства. И Центральная Польша, формально сохраненная, конечно, как королевство, войдет в состав Российской империи на правах личной унии, то есть польским королем станет российский император. Ну, собственно, это ведь логично. В 1810, 1811, 12 годах среди польских интеллектуалов и общественных деятелей разгорелась дискуссия о том, кто сможет на себя водрузить корону возрожденной Речи Посполитой. Фридрих Август III уже не устраивал своей провинциальной вторичностью, ведь Речь Посполитая, до возрождения которой оставалось в это свято верили какие-то года полтора или два, была не просто королевством, она бы стала империей. Вот национальное ослепление, видимо, самое сокрушительное. Невероятно, но ведь никто из польских националистов даже не подумал, хотя бы мельком не подумал о том, что империя может быть только одна, и она уже есть, это французская империя. И у этой французской империи есть император, который ни с кем властью делился не собирается, это Наполеон. Ну, предлагали на трон Речи Посполитой гипотетически маршала Даву и одного из братьев Наполеона и сына Наполеона, затем самого Наполеона. В воображении поляков Речь Посполитая в связи с превращением Европейской империи Наполеона Бонапарта в результате победоносного, ну а как иначе, победоносного, конечно, похода на Россию и далее на восток, до Индии и Китая, превращение в Евразийскую империю. Так вот здесь Речь Посполитая становилась центром Евразийской империи. Поляков можно только пожалеть. Они-то полагали себя центром тяжести Европы, считали, что от их позиции зависит судьба мира, но на самом деле являлись не более чем разменной картой у великих держав. Польша, в сущности, являлась тем переходным призом, который доставался главному победителю. В конечном счете, по итогам наполеоновских войн, победила Россия. Но вот ей Польша и досталась. И Александр I водрузил на свою изрядно полысевшую голову корону Ягеллонов. Впрочем, заметим, что полякам и здесь, так сказать, подсластили, подарили им Конституцию 1817 года, Конституцию столь либерально-демократическую, какой не имело на то время ни одно европейское государство. Ну, впрочем, до этого еще прольется много и русской, и французской, и польской, и всякой иной крови. А в России с тревогой следили за созданием Великого герцогства Варшавского и за созданием многочисленной польской армии. Иллюзий относительно направленности этого, так сказать, герцогско-варшавского проекта никто в окружении Александра I не питал. Даже и без воинственных и более чем откровенных деклараций, произносимых в Варшаве, сам факт восстановление польского государства воспринимался в Санкт-Петербурге как откровенно антирусский акт. Под угрозой, таково было мнение русского правительства, весьма подробно осведомленного о планах и настроениях польских националистов. Так вот, под угрозой оказывались территории Литвы, Белоруссии и Украины. Уверенности в лояльности русской короне польской и литовской аристократии и рядового шляхетства не было. Ну, тут, конечно, сказывались определенные рамки сознания. И не только у русского правительства. но и у Наполеона, но и у польских лидеров. Западные земли России, обретенные при Екатерине II, это политика трех последовательных разделов Речи Посполитой, эти земли были неоднородны. Если в Литве население было преимущественно католическое и представляло относительно единую, ну хотя бы мировоззренчески, религиозно единую массу с полонизированным дворянством, то в Белоруссии и на Украине подобного единства не было. Подавляющая часть населения являлась православной, в то время как шляхта, местная шляхта, исповедовала католицизм. Если в Литве не отделяли себя, ну уж во всяком случае на начало-то XIX века, от Польши, и ощущение единства судьбы, пространстве еще живой памяти о Речи Посполитой было вполне определенно, ну, скажем, польские просветители Калантай и Снядецкий или величайший польский поэт Мицкевич, они ведь были уроженцами Литвы из Вильна, но осознавали-то они себя, тем не менее, именно как хранители польской культуры. Так вот, если в Литве было ощущение и осознание польской и литовской единой судьбы, то на иных территориях, вошедших в состав Российской империи, определенным было именно этническое и культурное противостояние между сословиями. Можно сказать, что страхи Александра I были преувеличены, как преувеличенными были и расчеты Наполеона или польских националистов. А вот с уверенностью можно сказать, что попытки возрождения Речи Посполитой, ежели бы таковые были, вызвали бы на православных территориях немедленное и ожесточенное сопротивление. Александр Первый с крайней болезненностью отреагировал на заигрывание Наполеона с поляками. В частности, на восстановление польских орденов, на активное награждение этими орденами как поляков, а так и французов. И в январе 1810 года канцлер Румянцев потребовал от французского посла генерала Калинкура ясности в данном вопросе. Если конкретно, Наполеон должен был сделать, таково было требование канцлера Румянцева, должен был сделать официальное заявление, в котором бы указывалось, что польское королевство никогда не будет восстановлено, что сами слова «Польша» и «поляки» никогда не будут употребляться. Наполеон должен был однозначно и категорически дать понять польским националистам, причем не только в устной форме, но и в форме документа, программно-декларативного характера, что Речь Посполитая есть навсегда перевернутая страница истории, которой не может быть возврата. Надо сказать, и существо, и форма русских требований была не слишком корректна. И потому понятно то раздражение, которое испытал Наполеон, успевший отвыкнуть от требований и привыкший теперь только к просьбам. В письме своему министру иностранных дел Шампанье, это от 6 февраля 1810 года, император назвал требования русской стороны вздорными, смешными, посягающими на его императорское достоинство. Ну, в общем, было понятно, что Наполеон был готов ответить весьма грубо. Однако некоторое время спустя он внял словам Шампани, который указывал, что такой грубый ответ можно дать лишь в том случае, если Наполеон более не заинтересован связывать инициативу русских хотя бы тенью союза двух империй. Что по существу-то ведь вот такой грубый ответ, жесткий ответ, которому вначале склонялся Наполеон, означал не что иное, как казус белли, то есть законный повод к войне. Наполеон уже понимал, что войны-то с Россией не избежать. Наполеон уже начал готовиться к войне с Россией, но он только начал. И, следовательно, пока был не готов к разрыву отношений. Но ведь и соглашаться с требованиями русских означало не только на глазах всей Европы снести обиду, чего Наполеон себе позволить не мог, но означало еще и отторгнуть от себя поляков. И Наполеон этого тоже не мог. Ответ его был уклончиво-компромиссным. Французский император указывал, что лично он не станет оказывать никакой помощи никакому движению, направленному к восстановлению польского государства. А под этим понималась, конечно, именно Речь Посполитая. Но что? Он не может запретить полякам питать иллюзии, независимо от того, разделяет он, Наполеон, эти иллюзии или не разделяет. А далее в ответе говорилось, что необходимости в употреблении слов «Польша» и «поляки» в официальных документах нет, и они, естественно, не будут использоваться, но невозможно избавиться от них в обиходе. И здесь Наполеон неволен. Ну а что касается польских орденов, то здесь Наполеон согласился. Он не станет более раздавать их. И в самом деле, подобное со стороны французского императора было не тактично, как минимум. Прерогатива награждения принадлежала только великому герцогу Варшавскому, а это саксонский курфюрст Фридрих Август III. То есть Наполеон на него, на Фридриха Августа, перевел стрелки и дал понять, что запрещать польские ордена и регалии он, французский император, не имеет права, поскольку Великое герцогство официально суверенное государство. Вот что интересно. Понимая, что Польша усилиями Наполеона становится плацдармом нападения на Россию, Александр I вознамерился перехватить у французского императора инициативу. Мысль была в том, чтобы возродить польское государство, возродить, так сказать, из России и создать из возрожденного русскими усилиями польского государства санитарный барьер против наполеоновской Европы и, соответственно, создать там плацдарм для атаки уже на самого Наполеона и его империю. В апреле 1810 года Александр I изложил свой план князю Адаму Чарторышскому, который должен был склонить польских националистов к мысли, что подлинное возрождение Польши следует ожидать со стороны именно российского, а не французского императора. Александр готов был подкрепить трудную миссию князя Адама вполне конкретными формальными обязательствами, ну, скажем, огласив, опубликовав прокламацию о восстановлении Польши. Во-первых, Александр готов был передать полякам, то есть в пользу образуемого нового польского государства, 8 русских западных губерний, то есть по существу всю Литву, Белоруссию и Волынь. А во-вторых, Александр готов был взять на себя хлопоты по передаче полякам австрийской Галиции. Ради этого он готов был осуществить с австрийцами обмен, а именно передать австрийцам взамен передаваемой полякам Галиции территории Молдавии и Валахии, уже занимаемые русскими. Князь Адам Чарторышский, мечтавший, страстно мечтавший о возрождении Польши, хотя он был русским министром, он был рад такому обороту дела, однако он не смог удержаться от сомнений в реалистичности подобного плана. Прежде всего, это ведь кардинальное изменение в политике России. Возможно ли, чтобы православный монарх отдавал православные земли восстанавливаемой католической державе? И как будет выглядеть император в глазах огромного числа русских офицеров и генералов, которые под знаменами Александра Васильевича Суворова воевали с поляками и оплатили своей кровью присоединение этих земель к России? Как будет выглядеть император в глазах своего главного электората? Электората, то есть дворянства. Ведь Россия – это дворянская империя, во всяком случае, до 1825 года. Так вот, как будет выглядеть император в глазах дворянства, поскольку очень многие русские дворяне, и прежде всего связанные с армией, получили поместья именно в западных губерниях? Русские дворяне станут польской шляхтой, или им будут компенсированы их потери? А есть ли у Александра I возможности для такой адекватной компенсации? И не опасается ли Александр I, чья популярность фундаментально подорвана неудачными войнами, что в стране начнется дворянская фронта, и это станет для него смертельным приговором? Чарторышский не скрывал, и отдадим ему должное, он не скрывал от своего императора, что хотя в Польше и наличествует, так сказать, две партии, профранцузская и прорусская, но сторонники России там, в Польше, пребывают в явном меньшинстве. Наиболее видные общественные лидеры, практически все главы аристократических кланов, военачальники, церковные деятели, имеющие исторически огромный вес среди всех сословий, они являются верными, последовательными и вполне осмысленными сторонниками Наполеона. Князь Адам в своей откровенности, он ведь еще щадил Александра I. Он не рискнул сказать то, что говорил, скажем, Гуго Калантай, тот самый, что именно благодаря усилиям русских и лично Александра I вышел на свободу из австрийской тюрьмы. А Гуго Калантай сказал так: «Если судьба оборачивается так, что возрождение нашей отчизны мы должны получить из рук русского царя, то мы должны с гневом отвергнуть такую судьбу. Польская держава, как подарок тирана и главаря варваров, этого нам не нужно. Для поляка этот дар оскорбителен». Вот, между прочим, яркий пример польского зоологически непримиримого русофобства. Для последовательного якобинца Гуго Калантая император Наполеон не является тираном. А вот император Александр I с его либеральной по духу и букве хартии свободных народов России, с проектом польской конституции, вот он несомненный тиран, поразительно совершенно. Ну, впрочем, князь Чарторышский, как и граф Николай Румянцев, одновременно, напоминаем, канцлер Румянцев является и председателем Государственного совета, и министром иностранных дел. Так вот, Чарторышский и Румянцев высказали сомнения относительно того, что даже если усилиями России, путем отторжения от себя 8 губерний и иными, наверное, жертвами будет создано сильное польское государство, но никаких гарантий, что это государство окажется дружественным Российской империи. Этих гарантий нет. И позиции Чарторышского и Румянцева вполне разделил многоопытный барон Андрей Будберг, бывший до Румянцева министром иностранных дел. Но самоуверенность Александра I трудно было поколебать. Он ориентировался на, так сказать, домашних поляков, каковых было полно в петербургских салонах, и которые были положительно очарованы русским императором. Ну а как иначе? Ведь поместья этих магнатов, этой рядовой шляхты, они были в пределах России, Александр I был их государем и, следовательно, источником милости и всевозможных благ. Александр I был уверен в своей неотразимости и он решил ускорить отпадение поляков от Наполеона. И буквально поразив русских, и, кстати сказать, оскорбив до глубины души ветеранов польской кампании 1792-94 годов, среди которых были и Кутузов, и Буксгведен, и Багратион, и Милорадович, и Шувалов, и Каменский, и многие-многие иные из самых видных военачальников, он назначил на 3 мая 1811 года, а это день 20-летия отмены польской конституции 1791 года, оглашение манифеста о Польше. И вот этим манифестом Александр I собирался передать Литву, Белоруссию и Волынь полякам. Ну, рискнем предположить, что это стало бы, если бы это произошло, для Александра смертельным приговором. А между тем, к польской границе стали стягиваться войска. Предполагалось, что тотчас с соглашением манифеста эти войска вступят в Польшу, репрессированы будут русофобы, и, собрав сейм, будет провозглашено возрождение польского государства в новых границах. Напрасно и Аракчеев, и Барклай-де-Толли, и Волконский, и иные военные отговаривали императора, говоря, что, во-первых, ввод русских дивизий на польские земли тотчас спровоцирует ответную агрессию поляков, война вспыхнет мгновенно, и никто ничего не успеет ни понять, ни объяснить. Но уж когда прольется кровь, вот когда прольется кровь, объяснять будет бесполезно. И во-вторых, ввод русских дивизий в пределы герцогства Варшавского, которое лишь номинально суверенно, а на самом-то деле является вассальной территорией империи Наполеона, это будет означать начало войны с Францией. Войны, которой русская армия не готова. И вот тогда все обернется страшной военной катастрофой. Напрасны были убеждения императора. Александр был непримирим, и он уверился, что задуманное им – это сильный политический ход, который позволит перехватить инициативу Наполеона не только в польском вопросе, но и в целом в европейской политике. Выдвижение 10 русских дивизий – 10 дивизий, которые были так необходимы на Балканах. Выдвижение их к границам Варшавского герцогства, оно, конечно, не могло остаться незамеченным. И поляки забили тревогу. И Наполеон поручил маршалу Даву спешно идти к Варшаве и Данцигу из Гамбурга и готовиться к обороне на Висле. Наполеон также потребовал, чтобы германские монархи шли на выручку полякам. И начались приготовления исключительного масштаба, приготовления, которые охватили по существу всю Европу. Вот, собственно, именно с этого момента и начинает формироваться Великая Армия, которая год спустя, 14 июня 1812 года, вступит в пределы России. Из Петербурга был отозван граф Калинкур и заменен генералом Лонжероном. И вот к столь масштабной и жесткой ответной реакции Александр I никак не был готов. Пришлось отзывать войска от границы и затевать переговоры. Полковнику графу Чернышову, направленному в Париж с особой миссией в помощь послу князю Куракину, удалось в аудиенции с Наполеоном представить все дело так, будто все дело касается компенсации за утрату дома Романовых, Альденбургского герцогства. Это была ложь, причем не слишком ловкая ложь, но она сошла за выход из конфликта, потому что к войне была не готова не только Россия, но и Наполеон. Нервы, впрочем, у всех были напряжены до предела. В Петербурге Александр профессионально очаровывал, но без успеха, проницательного Ларистона, а вот Наполеон в Париже несколько раз срывался. Срывался, ввергая Европу в состояние паники. Вот так на приеме дипломатического корпуса в Тюильри 15 августа 1811 года, начав дружелюбно беседовать с князем Куракиным, Наполеон вдруг начал распаляться и закончил криком: «Я не настолько глуп, чтобы думать, будто вас так занимает Ольденбург. Я ясно вижу, что тут дело в Польше. Вы приписываете мне всякие злые замыслы относительно Польши, а я начинаю думать, что вы сами собираетесь завладеть ею». И, топая ногами, в яростном гневе Наполеон проорал прямо в лицо русскому послу: «Даже если ваши войска стояли бы лагерем на высотах Монмартра, я не уступил бы вам ни пяди варшавской земли». И всем становится понятно неизбежность военного столкновения двух империй. Любой пустяк мог привести механизм войны в действие. В какой-то момент, наконец, осени 1811 года, на зиму 1811-12 года, возникла надежда, что войны все-таки удастся избежать или, во всяком случае, отодвинуть ее на неопределенное будущее. Александр I хотел гарантии относительно нерасширения Польши. Ларистон сумел убедить своего императора дать такие гарантии. Эти гарантии дать целесообразно, но все уперлось в торговлю с американцами. «Это скверная шутка», — заявил раздраженно Наполеон графу Чернышову, занимавшемуся челночной дипломатией между двумя императорами. «Это скверная шутка уверять, будто имеются какие-то американские суда, потому что все они английские. Вы торгуете с англичанами, вы никогда не выполняете своих обязательств». И правда в этих словах была. В русские порты приходили торговые английские корабли под американскими нейтральными флагами. А отказаться от такой торговли было для России равносильно экономическому самоубийству. Но Наполеон резонов, приводящих к нарушению политики континентальной блокады, слушать не хотел. Он начал движение сформированных корпусов из глубин Франции и Германии в Польшу. И встревоженный Александр I направил через посла Куракина протест в форме ультиматума. Россия требовала вывести французские войска из шведской Померании, из Пруссии и, прежде всего, из Северной Польши. Князь Куракин 27 апреля 1812 года вручил ультиматум своего императора Наполеону в Тюильри. Наполеон вновь сорвался и наговорил много грубостей. «Как вы смеете мне делать подобные предложения? Вы поступаете, как Пруссия перед Йеной!» — кричал он в ярости. Куракин, сохраняя достоинство, откланялся, и фактически это и было началом войны. Наполеон не ответил на ультиматум. Впрочем, Александр I на это и не рассчитывал. 21 апреля он выехал из Петербурга в Вильно в расположение первой западной армии. И среди его многочисленной свиты был и британский агент, бригадный генерал Роберт Вильсон. Формально война России и Англии продолжалась, но, как известно, враг моего врага – мой друг. Война России с Францией становилась фактом, и, следовательно, фактом становилось превращение русско-английской войны в русско-английский антифранцузский союз.